Урбанист. Не выеживайся, не задавай вопросов, лучше вообще молчи, веди себя как зэк, спокойно залезай на самую дальнюю шконку и засыпай. Утром они не будут знать вообще, как от тебя избавиться, говорит бывший мент дядя Валера. Язык у него заплетается, и Саня понимает, что зря позвонил ему, но больше было некому. Звонить матери не хотелось, а ни одного адвоката он не знает. Утром вся его одежда и он сам пахнут чем-то тошнотворным. И связанный мамой свитер, и волосы, которые он вчера вымыл шампунем Вероники. Другого у нее дома не было, но ему даже понравился сладкий запах. И штаны, и носки в какой-то пыли и грязи. Ему хочется все с себя содрать и сжечь. На столе следователя картонный пакет из Старбакса. «Хорошо живут», — думает Саня, — «пьют дорогущий американский говнокофе». Над столом карта Москвы, старая и выцветшая. Половины районов нет, трешка только строится. Как они по ней кого-то вообще находят? Рядом висит график дежурств, разлинованный от руки, благодарность в рамочке. На диване, застеленном засаленным пледом, явно постоянно спят. Окна выходят на фасад бывшей гостиницы, в 90-х принадлежавшей бандитам. Ее перестраивают уже несколько лет. То владельцев сажают, то проворовывается подрядчик. Саня в курсе, потому что писал о ней серию лангридов. Следователь в свитере с катышками, небритый, расплывшийся, блеклый, похожий на вахтера или охранника. Саня разочарован, он ждал совсем другого, Жиглова или хотя бы Дукалиса. Велит ему прочитать и подписать объяснение и протокол. Саня читает, не понимая канцелярского языка, каких-то пунктов и подпунктов. Что-то он нарушил, но лишь бы выпустили, все подпишу, думает он, лишь бы выколупаться отсюда. Ему отдают фотоаппарат и выводят какими-то обшарпанными коридорами. Даже у себя сделать ремонт не могут. Надо посмотреть на госзакупках, какой бюджет выделяли, думает Саня. Одна лестница, вторая, толстые решетки, вторые, третьи, проходная с линолеумом в ромбах, как у мамы на кухне. И он свободен. Вдыхает свежий весенний воздух, вступает в грязную снежную лужу, перебегает дорогу в ямах, представляя, как смешно это смотрится со стороны. Подпрыгивает, чтобы еще больше не замочить ноги. Заходит в кафе поссать и умыться, хотя бы частично избавиться от липкого запаха, и сразу же слепнет от яркого белого света и цвета, размякает в тепле, берет еду на подносе, ест с видом на отделение. Достает телефон, наконец-то всем сообщить. «Чуть не закрыли, суки», — пишет пост в своем обычном стиле, заводясь на кураже и отключает звук уведомлений, чтобы спокойно поесть. С наслаждением вгрызается в жесткую корку, пахнущей закваской чиабатты, которая царапает небо. Тянет ее резиновое нутро зубами и смотрит. Уведомлений нет. Думает, вы чё, разгар дня, вторник. Все же вместо работы в телефонах вечно сидят. Журналисты сейчас как раз отслеживают инфоповоды, самое время после выборов. Убирает пальцем майонез из угла рта. Решает взять кофе. Запить кислый вкус. Ждет, пока автомат наливает молочную пену, разглядывает ребенка в розовой куртке. Тот бьет ногами стол. Его мать пытается одновременно расстегнуть молнию на куртке и удержать кофе. Думает вдруг с горечью. Вот у людей жизнь. Ничего плохого не происходит. Гуляют, пьют кофе. Потом пойдут домой обедать и даже не знают, наверное, что желтое здание напротив — ментовка. Под постом начинают появляться лайки, сердечки, возмущенные красные рожицы. И Саня бежит до метро, снова проверяет уведомления, потом спускается. Интернет пропадает, хоть и должен везде ловить. Не нулевые же, думает, глушат, суки. Заходит в вагон, подключается к Wi-Fi, радуется месту, забивается в угол, вставляет зарядку в USB-порт, кладет голову на руку, ему доконечно и задремывает. Телефон во внутреннем кармане, поближе к сердцу, но его жужжание сквозь сон он не чувствует. Выйдя из метро, сразу вытаскивает, отключает, включает интернет, проверяет. Пара комментариев появилась. «Держись» и «Ироничное, все там будем». Предыдущий пост с призывом выходить на митинг собрал больше 100 комментариев и 650 лайков. У него только френдов 5000 и еще куча подписчиков. Тут он ждет в два раза больше, но новый будто никто не видит. Звонит мама. Он вообще про нее забыл и что говорить не знает. Решает не брать, сбрасывает, посылает отбивку, перезвоню позже. Мама так и не привыкла писать, всегда звонит. Проверяет папку спам, не отфильтровывает ли она нужные сообщения. Но там те же знакомые лица, хейтеры, какие-то фейковые бабы в купальниках, бывшие, которых он заблокировал давным-давно, а переписка так и висит. После выхода из метро накрывает паранойя, а вдруг следят. Может, надо было не домой ехать, а куда тогда, к Веронике, что ли? Саня петляет дворами, свой район он знает. Постоянно снимает здесь то обрушившиеся балконы, то, как люди выгуливают собак на детских площадках, то, как спиливают деревья и перекладывают асфальт во дворах по два раза в год. Встает в очередь к табачному магазинчику и оглядывается, не идет ли кто следом. Смотрит на себя в пыльную витрину бывшего мебельного и понимает, что за вечер и ночь в отделении стал каким-то помятым, побитым, кривым. И снова бежит, оглядывается, дергается от сирены скорой, которая пробирается через пробку. Телефон жужжит. Это Вероника пишет, как строчит из пулемета. «Саша, привет, как ты? Кошмар, конечно. Тебя уже выпустили? Увидела твой пост. Ответь, как сможешь». Он ненавидит ее привычку писать по одному слову. Обычно выключает уведомления и потом читает 10 сообщений разом. Но сейчас он рад, она искренне о нем волнуется. Значит, и остальные скоро напишут. Сделают статью, снимут репортаж, запишут интервью по Зуму, покажут на Ливне, выложат на Горгоне. А, их же заблокировали на прошлой неделе. Ну ладно, кто там остался из независимых, везде напишут о нем, опубликуют в своих YouTube-каналах. Саня давно мечтал попасть в ленту к топовым блогерам, но они не хотели делиться популярностью и боялись его, более талантливого, а его отметки и сообщения игнорировали, зато теперь пожалеют. Дома сразу идет в душ, телефон кидает на стиралку, рядом, на случай, если кто-то будет звонить, включает звук на максимум. Пока моется, прислушивается, но телефон молчит. Саня долго с удовольствием намыливает голову, потом грудь, руки, подмышки. Ему кажется, что он весь грязный и что запах въелся. Намыливает даже ноги, хотя обычно так не старается. Вдруг находит царапину на ступне. Судорожно прикидывает, не мог ли пораниться в ментовке. Вспоминает, как снимал ботинки. Острую боль от чего-то, на что наступил. Сразу думает про столбняк. Не могла ли инфекция проникнуть через царапину за ночь. Решает сделать анализ крови и на всякий случай МРТ головы. Его вчера толкали, он бежал, падал на асфальт, снова бежал. Что-то успевал писать, потом его винтили, и он на адреналине не чувствовал боли. Домывается уже по-быстрому, сплевывает зубную пасту под ноги, вытирается, выходит, берет телефон, проверяет. Под постом не прибавилось комментариев, но есть немного лайков. Он смотрит, чьих именно. Бывшая институтская преподавательница, коллега с прошлой работы, две девчонки, с которыми он мутил когда-то, и Вероникина подруга. До вечера Саня пишет друзьям, спрашивает, есть ли знакомый адвокат, надо посоветоваться. Смотрит, куда летают самолеты, Тбилиси с пересадкой, читает статьи через Турцию, то не пускают, то пускают. Думает, сможет ли вообще улететь, да и где он там будет жить, кем работать. Проверяет счет. Зеленое приложение долго загружается. Неужто заблокировали, суки? Потом открывается. Денег хватит на 2-3 месяца, если по-скромному. А что делать потом, непонятно. Друзья отвечают не сразу и неохотно. Спрошу, узнаю, ну ты встрял, конечно. Нахрена ты нарываешься, чем тебе плохо живется, не пойму. Саня проверяет. Ни репостов, ни новых лайков, ни сообщений. Думает, может каждому лично написать, чтобы все узнали о нем. Но потом понимает, что это невозможно. Слишком много людей. Социальная сеть заблокирует его за спам. Видимо, все боятся, думает он, проверив телефон утром, и решает позвонить маме. Репетирует, что ей сказать. «Мам, да все нормально, приболел, отлежался, вот звоню тебе». Но как только слышит мамин голос, не может соврать. Мама сначала долго переспрашивает, потом, судя по голосу, начинает плакать. Звонят с незнакомого номера. Саня думает, что наконец-то журналисты, но это мошенники. Сане больше не хочется издевательски отвечать вечер в хату, и он просто кладет трубку. Снова звонит дядя Валерия. Тот адвокатов не знает, но обещает поспрашивать, хотя, говорит, все сослуживцы, бывшие уже на пенсии, огороды обрабатывают и внуков воспитывают. Помочь никто не сможет. Саня гуглит симптомы столбняка, рассматривает царапину, пшикает на нее одеколоном, который подарила Вероника. Звонит ей. Она в офисе, ей неудобно, но довольна. Сбегает куда-то в коридор разговаривать с ним. Они давно так не говорили, он даже забыл, почему она его так раздражает. Своими сообщениями вечными, несобранностью, навязчивостью. Влезает просто в его телефон через плечо, заглядывает в глаза, хочет проводить с ним все свободное время. Распланировала их жизнь на год вперед, а ему тошно сказать ей, что он не хочет с ней дальше оставаться. Тошно и жалко ее, и он трусит, понимает, что начнется после этого. Скандалы, истерики, обвинения. Сольет еще их переписку, скажет, что он абьюзер. У них куча общих друзей. «Зайчик, солнце, ну не переживай», — говорит он ей. «Спроси у папы своего, может, у него остались какие-то связи, чтобы кто-то мое дело смог закрыть». Мама звонит с новостью. Ей посоветовали адвоката, предоплату уже перевела. Адвокат Анжелика. Аватар в WhatsApp, женщина в короне, на мотоцикле, показывающая фак, пишет: «Созвонимся и обсудим, в соцсетях молчите, последний пост удалите». Значит, погуглила его. Во время созвона говорит: «Наше дело, а не ваше», чем сразу располагает к себе. Пообедав старыми пельменями из морозилки, Саня засыпает, и ему снится, как Анжелика в латексной куртке подъезжает к нему на мотоцикле, он ловко запрыгивает на сиденье и крепко обхватывает ее за талию. Анжелика оказывается дочерью какого-то генерала. Она протаскивает его за собой по коврам, паркетным полам, мимо бюстов, и уже не благодарности в рамочках, а дипломов, грамот и наград президента. И Саня ощущает себя как под стеклом. Его рассматривают, направив на него яркий свет. Спрашивают, кто он по жизни, что умеет, чего добился, кого знает. Те, кто помоложе, интересуются, сколько у него подписчиков. Сидя на стуле в кабинете и глядя на край площади, о которой он недавно писал, что без памятника она разваливается по композиции, но чей памятник на ней устанавливать непонятно, Саня хочет сделать фотографию вида из окна, но вовремя спохватывается. Через пару лет он постит фото из автозака с подписью «Забрали на митинге, смотрите, в какой я компании, весь цвет русской культуры и науки со мной вместе». Они улыбаются и пока едут, поют: то у любви у нашей села батарейка, то Цоя, то Летова. И кажется, что они снова школьники, выпускной класс, и везут их в автобусе на теплоход, где они продолжат праздновать. Водку пронести не удалось, но они надеются ею затариться около теплохода. А пока они стоят, покачиваясь, как на волнах, в пробке в вечерней Москве. Саня засыпает, прижавшись спиной к прутьям решетки автозака. Он ни о чем не волнуется, знает, что его встретят свои и разместят, и утром его выпустят, а остальных оставят до суда. А потом будет новый митинг, и ему снова напишут, и он снова будет репостить, и так будет, пока не закончится его контракт с этим государством.